Заповеди читателя. А. Общие. Не читай все книги на один лад. Способ чтения должен соответствовать цели чтения. Б. При чтении для образования. Помни, что чтение – одна из самых важных, нужных, серьезных работ, ни между прочим, ни ничего не делания. Хотя бы одну из читаемых тобою книг читай с проработкой. Не жалей на это чтение ни времени, ни сил, а платится с лихвой, вкладывая все силы в чтение. Неослабно борись с ленью мышления и воображения – это злейшие враги. Добивайся, чтобы каждое место книги было совершенно и отчетливо понято. Не пропускай ничего без очень серьезных причин. Не бросай книги недочитанные без самых серьезных причин. Не зови других на помощь без самой крайней необходимости. Напрягай все силы, чтобы обойтись без чужой помощи. Самодеятельность прежде всего. Где надо, заставляй воображение работать вовсю. Хочешь хорошо читать с проработкой? Читай с пером в руке. Делай конспект, заметки, выписки. Научись пользоваться оглавлением. Читай не только слева направо, но и все время справа налево. Возвращайся к прочитанному. Прежде старайся хорошо понять, а потом критикуй. Чужую критику на книгу читай после книги. Прочитай в книгу, изни сущность ее и запиши в кратких словах. О выборе книг для самообразования. В. Читай хотя бы немного, но основательно. Читай необходимое, хотя бы неинтересное. Читай самое лучшее, что можно достать. Читай не слишком легкое, не слишком трудное. Руководись каким-нибудь планом чтения. По программам или совету специалистов.